Но вот я опять на ногах, на Бафоре, где бетонный пол дрожит от разрывов снарядов, гранатометы вступили в действие и теперь уже не прекращают огонь. Полчаса непрерывного обстрела, потом четверть часа передышки, потом по новой. Террористы поняли, что у нас что-то происходит, большое и важное. Я проснулся со слезами на глазах, и в эту минуту вбежал Ривер. От усталости, объяснил я, потому что он смотрел на меня подозрительно. Режет в глазах от усталости, честное слово. С трудом пришел в себя. «К нам поднимаются», — сообщил Ривер. «Кто поднимается?» «Один Накпадон и Сафари», — сказал он. «Подниматься-то поднимаются, только как они прорвутся к нам под таким обстрелом?» Мы подошли к входной двери, выглянули на стоянку, попытались посчитать, сколько секунд между снарядами и вывести какую-нибудь закономерность. Когда вроде бы разобрались, вдохнули побольше воздуха, Ривер крикнул «Была, не была!» и мы бросились со всех ног к наблюдательному посту. На мониторах мы действительно засекли неподалеку от Мансурии две машины, которые на сумасшедшей скорости неслись по узкому темному шоссе. Я отдал приказ открыть огонь с нашего форпоста из танков и попросил прикрытия с израильской территории, артиллерийского огня по огневым точкам в деревнях, чтобы отвлечь внимание неприятеля от транспорта, пробивавшегося к нам, и дымовой завесы над дорогой, вьющейся по горе. Это помогло. В клубах дыма, скрывавшего их от наблюдателей Хизбаллы, две машины вскарабкались по извилистой горной дороге и в 5 утра въехали в ворота форпоста. Из Накпадона выпрыгнул фурман. «Соскучились?» — прошептал он мне. С ним прибыл и командир одной из саперных рот, Мейер Коплер, большой профи по всякой пиротехнике. Хизбалла установила на дороге по меньшей мере 7 больших взрывных устройств, чтобы привести их в действие, когда мы начнем спускаться, — сказал он. Так утверждает разведка. Я информировал его о том, как идет подготовка. Он распределил обязанности. Что он берет на себя, за что отвечаю я. «А что с Южно-Ливанской армией?» — спросил я. «Разброд остановлен», — ответил он. «Командиры их полков сообщили, что все под контролем, они будут давать отпор террористам. В штабе просили, чтобы по этому поводу не было лишних волнений, чтобы не верили слухам, а тем более сообщениям по радио». В понедельник утром к 9:15 два батальона Южно-Ливанской армии на западном участке сложили оружие, а вслед за ними оставил свои позиции и батальон друзов. В 10:10 в воротах небольшого форпоста в Арнуне под нами появился старый танк Т-55. Он направил ствол на ворота и застыл. За ним в ряд стояли черный «Мерседес» и несколько военных джипов. Солдаты Южно-Ливанской армии вскочили в машины и понеслись в направлении Израиля. По рации мы слышали, что в Мансурии они бросили артиллерийские позиции. Просто сбежали, все до одного. То же самое и в Тибните. Хизбалла овладела полосой безопасности практически без единого выстрела. К полудню под контролем наших добрых друзей и союзников, христиан из войск генерала Антуана Лахада, остался всего-навсего небольшой участок вблизи Марджаюна и 2 маленьких укрепленных пункта в нашем районе на хребте. Целая армия перестала существовать. В 10:35 восставший народ впервые обратил свое внимание на нас. Командир наблюдателей на нашем участке сообщил, что десятки автомобилей с флагами Хизбаллы стекаются к центральной площади в Тибните, в 3 километрах от нашего форпоста. Там же собирается и большая толпа, которую явно готовится запустить в нашем направлении. Фурман просил разрешения открыть артиллерийский огонь. Из штаба ему ответили, что на это нет санкции. Когда они будут на подходе, нам устроят дымовую завесу, и что вообще еще рано беспокоиться. Мы объявили тревогу. Снайперы заняли свои посты. Я с Бейлисом и Тамаром на белом. Откуда ни возьмись, появился на нашей дороге оранжевый пикап и остановился в 1 километре от форпоста. «Если они вздумают приблизиться, мы открываем огонь», — сказал я Бейлису. Он передернул затвор. Они приближались. Пикап прополз буквально 10 метров и вновь затормозил. Бейлис был готов, только дай команду, но я выжидал. И опять водитель нажал на газ, и опять стоп. Мы не стреляли. Так они ползли по дороге, ближе и ближе, как будто задавшись целью проверить пределы нашего терпения. Осталось 700 метров. «Может, посоветоваться со штабом?» — предложил Бейлис. «Нет», — ответил я, — «о чем тут советоваться? Еще метр, и мы изрешетим эту машину». Напряженное ожидание. И тут дверцы пикапа открылись.